и собственной личности, которая под влиянием этого чувства положительно расцвела. Но после разрыва с Джеффри ее повседневная жизнь стала настолько пустой и вместе с тем горестной, что знакомое смутное стремление к чему-то иному просто не могло не перерасти в безумное желание уехать, которому она так охотно и подчинилась. Казалось, эпоха робости заканчивается. Мэрин была ребенком робких людей, ведущих скромную жизнь в небольшом городке в одном из центральных графств. Ее отец владел небольшим бакалейным магазинчиком, и самым ранним воспоминанием Мэрин был магазинчик. Временами ей казалось, что ее так и доставили в эту жизнь в картонной коробке с надписью «Вверх». Наверняка одна из таких коробок служила ей колыбелью. Она была единственным ребенком в семье, любила своих родителей и, сколько себя помнила, никогда их не стыдилась. Но ее всегда мучил страх, что, в конце концов, она станет такой же, как они. У нее были способности, но в данном случае эта роль не играла. Поступление в университет она восприняла не более как выигрыш в лотерею, и в этом опять же повинна была ее робость. Поэтому-то она и надеялась, что Гейс станет началом чего-то совершенно иного. И, как она смутно догадывалась, первые дни ее разочаровали не потому, что здесь ее не встретили, ни празднества, ни развлечения, не потому, что не нашлось приятной компании, а потому, что само это место как бы излучало глубокую неуверенность в самом себе. Это место каким-то непонятным образом напоминало ей ее саму. И это тоже не могло не вселять тревогу. Здешняя тишина говорила не о покое, а скорее об отсутствии всякой цели, а тяжелая сонная рутина дома приводила на ум не столько феодальную лень, черты которой Мэрин все еще пыталась отыскать, сколько мысль о тщете любых усилий. Дни тянулись нескончаемо. Их простой шаблон уже казался ей невыносимым. Дни не просто лишенные событий, а как бы бесцветные изначально по своей природе. Как будто еле слышно звучала несмолкаемая, ноющая музыка. День начинался в 9 с завтрака, подаваемого косоглазой молчаливой служанкой. Около половины 11 Мэрин шла к миссис Скрин Смит и проводила с ней несколько часов, пока они лишь беседовали и обсуждали круг будущего чтения. Миссис Кринсмит, куда более образованная и смышленая, чем Мэриан, показалась вначале, не спешила, кажется, приступить к занятиям, и Мэриан, преподававшая всегда с большим энтузиазмом, торопить ее не собиралась. Второй завтрак она опять съедала одна в своей комнате, после оставалась предоставленной самой себе до 5 вечера, когда в комнате мисс Эверкрич подавали чай. Миссис Кринсмит не посещала эти собрания, на которые являлись Скотту, Джеймси и изредка Ноулан, и где царила довольно натянутая атмосфера. Мисс Эверкрич, не скупясь, подчеркивала, что присутствие Мэриан на этих вечерах очень важно. И вообще, кажется, считала их неким подтверждением собственного могущества. Скотта увел себя с оттенком покровительственности. Джеймси то и дело хихикал. Ноулан молчал. Мэриан с трудом поддерживала разговор и все же невольно ждала этих вечеров. Ведь это был некий намек на светскую жизнь, единственный, на который Гейс пока оказался способен. Около половины 7 она возвращалась к миссис Кринсмит, которая в это время угощалась виски, и они вместе ужинали